897. Гуру. Волю держи наготове всегда встретить стихийные волны. Их опасность в неуравновесии элементов, действиями людскими нарушенными. Им можно противостать, волю свою напрягая в стремлении удержать равновесие духа. Ибо неуравновесие стихии лишь равновесием духа можно потушить.